Когда собирали новую мебель, здесь переложили плитку. Розовая мраморная плитка, оставшийся от родителей сосновый буфет, кажущийся очень теплым рядом с холодной сталью плиты и вытяжного шкафа. Всю середину занимал старый дубовый стол. Он уже стоял здесь, когда отец с матерью въехали в дом в 1950 году. Да он и 70 с лишним лет назад, без сомнения, стоял здесь же. Сейчас он приобрел цвет слоновой кости, посредине столешницы образовалось углубление. Иногда Грейс, когда вспоминала, натирала столешницу маслом, которое впитывалось в старое дерево и исчезало, как ливневый дождь в растрескавшейся сухой глине. За этим столом они и ели, как ела она каждый день со времен своего детства, кроме тех нескольких лет, когда Грейс провела в Кении, где работала после получения диплома, а по возвращении купила квартиру в центре города, чтобы быть ближе к госпиталю и ночным развлечениям. Вернулась она сюда уже в возрасте 29 лет, после того, как у отца обнаружили рак, который и унес его жизнь через 8 быстротечных месяцев. Мать умерла 4 года спустя, оставив Грейс этот дом. Мысли продать его никогда не возникало. Это ее дом. Он был им всегда и всегда им останется. В этом доме она мечтала завести детей. Этот вопрос еще не обсуждался, хотя она знала, что Джефф хочет того же. Она видела, что он кладет в сотейник последние ингредиенты, хвастливо зашипевшие, королевские креветки и спаржу. «И ни кусочка мяса», — отметила Грейс. Они даже не заговорили еще об утренних событиях, тем не менее он прекрасно чувствовал ее настроение. Бокал другой вина. И она готова к разговору. Но ей было трудно заставить себя начать, потому она опять спросила: «Так почему же ты сегодня так рано?» «Не смог быть далеко от тебя». Теперь уже она задумчиво хмыкнула. «Извини, что спугнул Наталью». Грейс пожала плечами. «Ну, она недалеко убежала». Последовала неловкая пауза. Они оба знали, что рано или поздно она перейдет к главному, но Джефф, очевидно, не собирался ее торопить. Наталья многое пережила. «Я представляю». Они смотрели друг на друга поверх пустых тарелок. Он не подталкивал ее, просто ждал, давая возможность самой высказать то, что у нее наболело, о чем не могла промолчать. И, наконец, она заговорила. «Я все еще вижу ее». Рикмен понял, что она говорит об убитой. Она торопливо пригубила из бокала, чувствуя, как ее покидает приятное тепло легкого опьянения, и судорожно глотнула. Она все падает и падает. «Я хочу поймать ее, остановить». И Грейс содрогнулась, в который раз слыша глухой стук, с которым тело шлепнулось в мерзкую помойную пещеру. Джефф через стол взял ее за руку. Она подняла на него глаза почти со страхом. «Полицейский врач. Я знакома с ним по госпиталю. Спрашивал, не прикасалась ли я к ней. Там был кусок оберточной бумаги. Я хотела...» Она смотрела ему в лицо, пытаясь заставить его понять. Рикмен гладил ее руку и молча слушал, ожидая окончания. «Ее выбросили голую, Джефф, без всякой одежды. Не как человека, как ненужную тряпку». Она зарыдала и не могла остановиться. Он держал ее в объятиях, и они стояли на кухне, пока Грейс плакала, уткнув лицо ему в грудь, а он нежно гладил ее рыжевато-золотистые волосы, вдыхая их аромат. Жар ее страдания передался и ему. Так они и стояли в объятиях друг друга, пока не утихли слезы, не притупилась боль.